«Какая у него мягкая рука! Как у живого!» — сказала какая-то женщина, поправив руку отца. Траурная процессия остановилась напротив серого дома. Из автобуса хорошо были видны окна квартиры, 4 окна и балкон с пузатыми колоннами из ноздреватого известняка. Говорят, это бывает только у тех, кто прожил свою жизнь очень чисто, сказала другая женщина. И кто-то третий постучал в кабину водителя. Поехали! И автобус тронулся, а за ним вся процессия. На кладбище было полно снега. На улицах он уже таял под лучами весеннего солнца. А здесь люди утопали по колено в снегу. Вокруг свежевыкопанной могилы на земляной насыпи плотным кольцом разместились провожающие. Кто-то попытался влезть на насыпь, но, не удержавшись, сполз назад. Некоторые примостились на соседних оградах, остальные небольшими кучками или поодиночке стояли поодаль на утоптанных местах, вполголоса ведя деловой разговор. Над гробом один за другим выступали ораторы. Они говорили громко, это было видно по их артикуляции и жестам, но не было слышно ни одного слова. А в промежутке между выступлениями ораторов во всю мощь звучал фальшиво исполняемый траурный марш Шопена. Человек стоял рядом с матерью возле самого гроба. Поддерживая ее под руку, однако делал он это как-то неестественно. Чувствовалось, что это для него непривычно. Остальные близкие, его жена, родственники, друзья, находились тут же, возле самого гроба, однако улавливалась какая-то невидимая дистанция, отделявшая их от человека с матерью. Тем самым как бы молчаливо подчеркивалась наибольшая близость этих двоих к покойному и их право на особое положение. Небо заволокло тучами, шел редкий снежок, он ложился на лицо покойного, на его костюм. Отец всегда боялся холода, выходя зимой на улицу, он поднимал воротник своей старомодной шубы, и мать тоже боялась, что он простудится. Во время болезни отца форточку открывали в соседней комнате, а из той комнаты открывали дверь в комнату, где лежал отец. Новую шубу с удлиненным, как у артистов, каракулевым воротником отец успел поносить всего несколько месяцев. Она очень шла сыну, и сегодня он надел ее под предлогом кладбищенского ветра, из-под тишка бросив на себя взгляд в зеркало, стоящее в передней. Он беспокойно искал кого-то глазами, иногда даже вытягивая шею или приподнимаясь на цыпочки. Он старался делать это незаметно, потому что в такую минуту это не полагалось. Пока не встретился глазами с высокой девушкой с чуть раскосыми глазами и пышными черными волосами, выбивающимися из-под меховой шапочки. Она стояла чуть поодаль, позади толпы, окружавшей могилу. Поймав на себе его взгляд, она опустила глаза, а потом и вовсе отвернулась в сторону, как будто они даже не были знакомы.